Глава 21. Не оценил барин моего предложения. Но хоть моя душа теперь чиста будет. Сделала все, что могла. Думала я, накрывая к ужину стол вместе с Нюрой. Глашу француженка отправила на почту. Там якобы должны были прийти для нее книги из Петербурга. Свою Марью она от себя отпустить не могла, поскольку та, даже когда не делала что-то для нее, носила за ней расшитую бисером сумочку. «И чего она в этой поклаже носит?» — спросила Нюра, когда мы в очередной раз пошли до кухни. «Ума не приложу. Не бал, поди какой. Меня тоже очень сильно интересовало наполнение этого, по сути, мешочка, стянутого цепочкой. Первые пару дней я, рассматривая гостю, даже и не заметила его, а сейчас он бросался в глаза». Та история, когда Клэрэнс пыталась вручить мне взятку в виде перстня, тоже не выходила из головы. Ясно, что за него она хотела знать обо всем происходящем в доме, а может и поручить мне что-то. Интересно, согласилась ли на это молчаливая Марья? До приезда этой куклы девка в имении бывала только, когда случался наплыв гостей. Но сейчас глаза ее блестели, и я замечала, что ворочаться в дом к матушке она не торопится, не больно скучает по деревенским обязанностям. Барин вышел к обеду без помощи Фирса, и я заметил, что под рукой он держит свернутую в трубочку газету. Вероятно, это та самая свежая, в которой мельком и только для понимающих обозначено подписание некоего манифеста. А Март уже стучался в окна. Вечер снова обещал морозную ночь. Обычно в конце февраля еще хозяйствуют по земле метели, а морозные утренники приходят лишь в марте. Но сейчас погода будто испытывала всех нас на прочность. «Как ваше здоровье, батюшка?» Пётр с нежной, почти настоящей улыбкой смотрел на отца, когда тот усаживался на свое место. «Твоими молитвами, Пётр, все хорошо. Когда собираетесь отбывать?» — вдруг спросил Осип. «Навестил нынче нотариус и узнал, что матушка оставила мне все свое имущество», — скромно ответил Пётр, будто не слышал вопроса отца. «Значит, змеюка уже в курсе», — подумала я, ожидая сейчас разудалого веселья молодого повесы. «Поздравляю, Пётр». «И каковы теперь твои планы?» — поинтересовался отец. «Ну, думаю, продавать все. Деньгами да бумагами мне полагается не больно много. Но этого хватит, чтобы жизнь свою сделать более сносной и удобной, пока ждем продажи». Пётр вел себя как балвень судьбы, манерно взмахивал ладошкой, подкручивал ус и в какой-то момент даже отодвинулся от стола, собираясь закинуть ногу на ногу. Но взгляд отца, острый как нож, поостудил его вертлявость. «Не знаю, что ты понимаешь под переменами, но скоро Масленица, а потом пост. Надо бы умерить и гордыню, и свои запросы». Барин принял тарелку картошки с грибами, которые Нюра с раннего утра парила в печи. Запах от сушёных белых стоял в бревенчатой кухне такой, что носом не водил бы только без носа и вовсе. «Mon cher, je ne comprends pas», — протянула девица. Значило это, что она чего-то не понимает. «Что, любовь моя, тебе что-то не нравится?» — тут же сосредоточился на своей невесте Пётр. «Мне скоро уезжать из этой деревни, я не любить пейзан», — она замялась, будто искала слова. «Как только мы продадим все, что оставила мне маменька, любовь моя», — Пётр взял ее ладошку и поцеловал. Я посмотрел на барина. Тот с отсутствующим видом ел свою жарёху и поглядывал в темное уже окно. Еще раз уверившись, что это милое создание как раз и вертит нашим Петром, я поторопилась на улицу, чтобы поймать Глафиру до того, как она покажется хозяевам. Глафира шла по улице, не торопясь. Завидев ее, я подошла к воротцам, отделявшим территорию поместья от городской улицы. «Тебя из дома ли чё ли выгнали? Такой холод, что хороший хозяин собаки не выпустит». Глаша убрала от лица ладонь в большой мохнатой у отворота рукавицы, и я увидел, что брови и ресницы у нее белым-белы. «Что там получала, Глаш?» — перешла я сразу к делу. «Вся стопка в бумаге, да бечёвкой перепутана, но уголок отвернуть можно. Мне и самой любопытно. Вот тороплюсь, как могу. Девушка подняла небольшой, но видно, что нелёгкий свёрток. Айда на кухню, там поглядим. Поторопила я её и зашагала к обещающему тепло строению. Нюра сейчас за столом выслуживает, Фирс подле хозяина, как верный защитник. Так что там, скорее всего, никого нет. В кухне от жарко натопленной печи разливалось благословенное тепло. Хозяйка дома, пожелавшая убрать из усадьбы кухню, как это стало модно в домах больших городов, не учла, что морозы на Урале не ровня московским да питерским. Тепла печи сейчас хватило бы на всю ночь, и Фирс не жёг бы дрова кубами. Отодвинув вытянувшуюся верёвочку, я аккуратно отвернула тёмную плотную бумагу и увидела под нею стопку из 6 журналов, все они были на французском. Пара содержала картинки с платьями и шляпками, а остальные, судя по изображениям, описывали модные дома. Мебель и прочий текстиль для обстановки будуаров занимали почти все страницы. «Ну да, нам сейчас, накануне тяжёлого года, в самый раз заняться обстановкой», — прошептала я и принялась складывать все журналы на место. Потом завернула и затянула верёвкой, как было. «Чего? Откуда ты знаешь, что год тяжёлый? Не срекай, Наденька, прошу, мне ещё замуж надо выйти, а то засмеют меня. Да и тебе пора подумать по замужеству, подруженька». Глаша запахнула свой затёртый тулупчик, натянула рукавицы и, прихватив журналы, отправилась к нашей молодой хозяйке. Я, не торопясь, пошла следом. Морозный воздух будто охлаждал мысли, успокаивал их, как холод успокаивает горячий ожог. «Глаша, ты ничего не заметила за Марьей? Не стала она любопытнее или ещё чего?» Я догнала подругу у крыльца чёрного входа. «А кто на неё смотрит? На Марют?» — хмыкнула Глаша и вдруг встала, как вкопанная. «Думаешь, пойдёт за французской дрянью этой, поможет чего навредить?» Я радовалась, что хоть и поздно, но до моей подруги что-то доходит. «Да, может, я и не права, но последить за девкой надобно, чтобы обо всех их делах мы знали раньше, чем они начнут их делать, Глаша». «Пригляжу, пригляжу. Марья-то в той малой комнате ночует, которая как раз за Истопницкой. Я там и ведра кое-какие держу, и одежину сушу. Гляну, могу и сейчас сразу, вроде как валенки сырые, поставить до тулуп. Пока Барри ужинают, девка всё при ней», — предложила Глаша. «Да, зайди, осмотрись там. Может, чего странного заметишь», — согласилась я. «Чего, например?» — поинтересовалась Глаша, но я видела, как ей уже было не втерпёшь идти в комнатёнку, где ночевала Марья. Не знаю, что она представляла в своей голове, но глаза её горели. «Но чего у тебя нет, того и у неё не может быть, Глаш», — я подтолкнула её ко входу. Мы тихо разделись под лестницей и, поправив платье и волосы, вошли в гостиную. «Вот, забрала всё, что велели», — Глаша протянула свёрток Клэрэнс. «Мерси, мерси», — тут же оживилась гостья и подтолкнула стоящую рядом с ней Марью, чтобы та приняла посылку. Марья повесила сумочку хозяйки на запястье и взяла пакет. Клэрэнс тут же засуетилась, подтягивая к себе соседний пустой стул, показала Марье, что свёрток надо водрузить на него, и стала оглядываться по сторонам в поисках ножниц или ножа. Я наблюдала за тем, как она сама схватила нож, повернула его кверху острой стороной и, подсунув под бичеву, одним движением порезала её. То ли в их Франциях так лихо обращалась с ножом каждая мамзелька, то ли у неё был большой опыт обращения с ним, — подумала я и проследила, чтобы никто не обратил внимания на Глашу, шаг за шагом пробирающуюся в крыло гостей.